12. Во вторник он пробудился гораздо позже обычного, в 10:45. Впервые за долгое время Эф чувствовал себя посвежевшим и бодрым. А главное, в голове вдруг родился план, дающий надежду пробраться в Хейвен и все-таки выйти оттуда живым. Только надежду, не более того, но ради Хилли и Дэвида рискнуть стоило. Можно попытаться въехать в город и выехать из него в день похорон Рут Макосланд,